Глава 15. Вологодское княжество, недалеко от Белозерска. Жизнь Евгения Шишакова, который был известен в определенных кругах просто как Шишак, в последние годы складывалась так, что к вниманию со стороны полиции он не привык. Его отец заложил крепкий фундамент в виде собственного дела, которое благодарному сыну удалось не только сохранить, но и существенно расширить. Когда-то давно папаша Евгения мечтал о личном отряде наемников и создал что-то подобное, а вот сын завершил начатое. Все сделал по-людски, как говорится. Обзавелся офисом в деловой части Белозерска, добился включения отряда «Могучие волки» в официальные члены гильдии наемников. Установил необходимые связи, где это было нужно для дела. Что остается? Жить и радоваться. Именно это он с успехом и делал все время, успев обрасти лишними килограммами и проблемами со здоровьем на фоне безудержного пьянства и обжорства. Однако все его в жизни устраивало, и ничего менять он в любом случае не собирался. Все было хорошо, но вот выбило его из привычной жизненной колеи одно странное обстоятельство, которое привело его в бешенство. Плохо было то, что таких хреновых обстоятельств произошло сразу два. А это был перебор для его крепкой нервной системы. Во-первых, какие-то суки украли драгоценности из его личного тайника, который он считал фамильной сокровищницей. Узнав об этом, он был в полном шоке и несколько минут просто приходил в себя, пытаясь осознать эту новость, которая казалась ему бредом психически больного человека. Как это? Сперли все, нажитое непосильным трудом. Столько вопросов сразу, что просто караул. Кто посмел? Кто вообще узнал об этом месте и откуда, если он был единственным человеком, обладавшим этой информацией? Неужели за ним следили? Во-вторых, это ведь еще не все. Кто-то грохнул шестинога, его любимого зверюгу из искажения, которого он кормил магическими кристаллами. Как это могло произойти? Значит, о нем знали? В-третьих, было обстоятельство, из-за которого он вообще об этом узнал. К нему явились из полиции, предъявили украденные из сокровищницы драгоценности и начали задавать глупые вопросы. Какое он имеет отношение к этим цацкам? Откуда этот родовой перстень? Откуда тот? Просто же очуметь можно от всего этого дурдома. Шишак был готов понять и принять мысль, что кто-то стырил его золотишко. Люди часто делают так, что понравившиеся им ценности меняют владельцев. Но пока не очень понимал, как это сделано и кем, но зачем догадывался. Однако какого хрена нести все это барахло в полицию? Ну что за бредятина такая? Зачем это могло кому-то понадобиться? Его врагам-конкурентам, которых в Белозерске предостаточно, хотели подставить его и засадить в тюрьму за то, что он промышляет всякими темными делами? Очень может быть, вполне себе нормальный вариант конкурентной борьбы. Но зачем нести все цацки, если можно сдать лишь малую часть, а все остальные оставить себе? Вот этого он вообще не мог понять. Все эти вопросы роились в его голове, словно надоедливые навозные мухи, и просто не давали ему житья. Нужно было срочно что-то решать и искать ответы, иначе можно сойти с ума. Собственно, он очень надеялся, что ему в этом поможет один человек, который работал в полиции Белозерска. Очень пронырливый молодой человек, Мордухин Егор. Не зря же он платит ему каждый месяц за разного рода полезную информацию. Только вот что-то он опаздывает сегодня. Шишак нервно посмотрел на часы и нахмурился. Уже на полчаса опаздывает. Обычно за ним такого не водилось, да и ехать от Белозерска недалеко, 5 километров всего. Может быть, он вообще решил забить на него в свете последних событий? Как знать. Мало ли, что там случилось в их полиции долбанной. Евгений засопел, вытер носовым платком толстую шею, уже думал набрать своего знакомого, но тот появился сам. Его автомобиль съехал с трассы и медленно покатил в сторону их секретной поляны, где они всегда встречались, если возникала необходимость переговорить. Из машины вышел молодой человек, кивнул Шишаку и пожал плечами. «Извини, Женя, сам понимаешь, служба. Раньше никак не мог вырваться. «Телефон же есть для этого», — пробурчал Шишак, но на сердце у него стало чуть полегче, что хоть здесь его не кинули. «Когда люди задерживаются, они звонят и предупреждают». Полицейский ничего не ответил и молча прошел к поваленному дереву, которое они использовали в качестве лавки. Евгений подошел к нему и с тяжелым вздохом опустился рядом. Помолчали. «Рассказывай, зачем звал?» — начал разговор Мордухин. «У меня эта служба вроде как идет. Ехать в контору нужно». «Странные ты вопросы задаешь, лейтенант», — усмехнулся Шишаков. «Как будто сам не знаешь, зачем я тебя звал». «Некогда мне догадываться, давай говори. Или ты думаешь, у меня время есть с тобой ребусы разгадывать?» «Тогда ответь мне на вопрос. Слышал, что ко мне в гости твои дружки приходили?» «Ага. Понятное дело, что слышал. Капитан Воробьев и лейтенант Морозов занимаются твоим вопросом». «Моим вопросом? Надо же как!» — покачал головой Евгений. «Даже слышать такое стрёмно, не то что...» «Что поделать? Жизнь — штука сложная и непредсказуемая. Всякое в любой момент случиться может. Особенно в твоем случае. Знаешь ведь, как говорят, от сумы и тюрьмы...» «Сплюнь, Мордухин!» — скривился Шишак, и по его влажной от пота спине побежал холодок. Вот никак ему не хотелось даже близко подпускать к себе мысль, что в его жизни могут произойти значительные перемены, причем далеко не в лучшую сторону. «Лучше помоги мне, Егор», — сказал он. «Никаких денег не пожалею. Ты знаешь, мужик, я не жадный». «Да я не против», — улыбнулся полицейский. «Никогда я ведь тебе не отказывал. Вот только не могу понять, чем я тебе помочь-то могу, Женя. По моей информации, там у тебя столько добра всякого в чужой крови вымазано, что вышкой пахнет. Одни перстни родовые чего стоят. Ну еще всякая барахлишка, которая принадлежит наемникам из разных отрядов. Они ведь заявы писали, что у них свистнули. Чую, порвут тебя на четыре части, как тузик грелку». «Сплюнь», — поерзал толстой задницей на бревне Шишак. «Но это еще бабка надвое сказала. Доказать еще нужно, что я к этим цацкам какое-то отношение имею. А это дело непростое». «Есть такой вопрос», — кивнул Мордухин. «Доказать сложно будет». «Ну что тебе тогда сказать, Шишак? Живи и надейся, что не докопаются. Больше ничего не остается». «Само собой, как не надеяться. Но ты ведь не сдашь?» «Я? Нет. А про других не знаю». Полицейский буцнул сухую ветку. «Когда следствие начнется, слухи поползти могут всякие». «Мне кажется, что это дело рук какого-то конкретного гаденыша. И вот я хочу прищучить до того, как начнется вся эта возня». «Все может быть. Вы же там, как собаки бешеные глотки, друг друга грызете за магические кристаллы», — усмехнулся Егор. «Развелось наемников, как тараканов». «Мы пользу приносим обществу, если ты не знал. Сам-то, небось, в искажении ни разу не был». «Ты как будто был», — усмехнулся полицейский. «Да и не мое это дело по искажениям лазить. Меня и на работе неплохо кормят». «Не был, правду говоришь. А делать мне тоже там нечего. Никакого дара у меня нет, а с мечом расхаживать... В общем, не мое это. Есть у меня кому такими делами заниматься». «Нет, да», — кивнул Мордухин. «Что-что, отряд у тебя хороший подобрался. Так что согласен. Желающие с тобой разделаться всегда найдутся». «Вот и помоги мне найти эту суку, которая под меня роет». «Каким образом?» «Для начала узнай, как эти цацки к вам в полицию попали. С этого и начнем. Они же не сами туда пришли. Кто-то их принес». «Ты думаешь, тебе это чем-то поможет?» — спросил полицейский и неожиданно для Шишакова рассмеялся. «Чего ржешь, лейтенант?» «Так я тебе сразу скажу. Девчонка к нам записку принесла, в которой было написано, где эта барахлишка зарыта. Поехали и забрали. Ну что, сильно помогло?» «Какая девчонка?» — нахмурился Евгений. «Маленькая совсем. Лет 6 или 7. Мы еще с Морозовым с этого ржали, что скоро бандитов дети ловить будут». «Очень смешно, прямо... Оборжаться можно», — вновь поёрзал на бревне Шишак. «А записку ей кто дал? Спрашивали?» «Ну ты полегче, Женя», — перестал смеяться Мордухин. Все-таки с полицейским разговариваешь. Не глупее тебя будем. Спрашивали, конечно. Сказала, что записку ей дал какой-то дядя. Что, всех дядей в Белозерске теперь опрашивать? Хер знает что. Ну, камеры же у вас там есть. Сможешь мне фотку этой девки сделать? Смогу, но зачем? Будешь маленькую девочку искать? Буду, прорычал Шишаков и сплюнул. И найду, можешь не сомневаться. И девку, и дядю этого. «Змеиный орден?» — переспросил Нарышкин и удивленно на меня посмотрел. «Ну да, а что, я не так сказал?» «Да все так. Чего переспрашиваешь тогда?» «Просто ты где услышал вообще про это?» «В школьном парке», — ответил я. «На лавочке сидел в живом лабиринте, а на другой стороне кустов два пацана обо мне разговаривали. Как раз обсуждали нашу дуэль с Бубновым. Вот один из них и сказал про меня, вот бы нам такого в Змеиный орден. Теперь я у тебя и спрашиваю, про что там он такое говорил?» Лёшка покачал головой и вдруг рассмеялся. Вот это новости. «Чё ржёшь?» «Если честно, я просто в шоке от тебя, Темников!» — лопнул себя поляшком князь, затем вытер навернувшиеся от смеха слезы. «Не обижайся, но это и в самом деле смешно. Мало того, что ты сам по себе ходячее бедствие какое-то, так ты еще и на свою задницу со стороны приключений хочешь нацеплять. Ты просто фантастический тип, Максим. Я тебе просто поражаюсь. Может, объяснишь, в чем дело? Пока я ничего не понимаю, если честно». «Ладно, проехали», — сказал он после того, как пришел в себя окончательно. «Слушай, на самом деле я не очень верю в то, что он и в самом деле существует, этот Змеиный орден. Но ходят слухи. В общем, ты видел у нас доску возле общаги?» «Ну да, мне ее Громов показывал. И возле главного корпуса такая есть», — сказал я. «Он сказал, что там подработка для учеников, кити же от местных бывает». «Все верно», — кивнул Нарышкин. «Читал хоть раз?» «Пока еще нет, а что?» «Ну вот посмотришь как-нибудь ради интереса. Там в основном все не очень сложное, но любопытные вещи попадаются. Так вот, я это тебе к чему про доску-то? Есть аналогичные в Белозерске и Дубравино». Лёшка наклонился ко мне поближе. «Только задания там повеселее и оплачиваются гораздо щедрее. В ките же на доске таких задачек не увидишь». «Почему это?» «По кочану», — улыбнулся князь. «Не тупи, Макс. Потому что не все ведь задания ученикам можно выполнять. Там много таких, за которые нам браться нежелательно. Например?» «Ну вот, возьмем Змеиный орден, о котором ты меня спрашиваешь. Говорят, там только старшеклассники в этом ордене. И занимаются они тем, что берут контракты на монстров, сбежавших из искажений», — сказал Нарышкин и пожал плечами. «Сам я в это не верю, конечно, но так говорят». «Так вот оно что. Какое интересное дело. Я даже почувствовал, как дремлющий до этого момента Дориан вдруг заинтересовался нашим разговором. Только непонятно, почему Лёшка сомневается, что орден на самом деле существует». «Почему сам не веришь? Что в этом такого невероятного?» «Дурость просто», — ответил он. «Я понимаю, что у всех могут быть проблемы с деньгами и все такое. Но это ведь опасно. Можно запросто с жизнью расстаться. Не думаю, что кто-то специально этим занимается. Вот что я тебе скажу. Поэтому и не верю ни в какой Змеиный орден. Гораздо проще поверить, что какие-нибудь придурки ищут себе приключения на задницу, а потом их мертвыми находят. Убийцами чудовищ себя, видите ли, считают раньше времени». «Это кто такие?» «Ну, те, кто специально на твари из искажения охотятся», — пояснил князь. «Между прочим, в Белозерске даже есть специальное заведение, где их обучают. Черный плющ называется. Вообще отбитые типы, я тебе скажу». Вот прямо классный вечер сегодня. Даже добавить нечего. Артефактом новым обзавелся. Столько всего нового узнал. Просто здорово. «Слушай, Лёша, наверное, интересно там у них, в этом черном плюще». «Не знаю», — покачал он головой. «Как по мне, не очень. А вот тебе должно понравиться. У тебя ведь тоже с башкой не все в порядке. Только ты губу не раскатывай туда раньше, чем китиш окончишь. Все равно не возьмут. А в твоем случае вообще не знаю. Извини, но возраст-то у тебя...» «Хреновые новости, что сказать. Не может быть все гладко. значит, туда меня пока не возьмут. Эх. Но все равно любопытно. Однако моего интереса по Змеиному ордену это не отменяет. И что? Часто бывает, что учеников мертвыми находят? Да нет, конечно, усмехнулся он. Но случается. Я же тебе говорю. Когда кто-то усиленно приключений себе на задницу ищет, они всегда находятся. Так что, я думаю, никакого ордена на самом деле нет. Просто баловство одно. Кто-то решил причислить себя типа к тайному ордену и все такое. Детский сад. Так что расслабься, Макс. Мне кажется, они просто валяли дурака. Хм. Все может быть. Но нужно это проверить, интересно же. Леша, а учителя будут ругать, если узнают, что я на чудовище охочусь? «Да уж, по голове точно не погладит», — усмехнулся он. «Ладно, охотник, пошли уже. Вот такси наше едет». «Какая интересная история», — задумчиво заметил на этот счет Дориан. «Вот лично мне она очень понравилась. Твари мы с тобой чувствуем. Контракты в округе есть, получается. Хм». Лично я энтузиазма моего приятеля пока не разделял. Не ясно ведь еще ничего. Но было над чем поразмыслить. Обратно в школу магии мы тоже добирались с пересадкой. Сначала на одном такси доехали до Белозерска, а потом на втором уже до Китежа. Нарышкин хотел по максимуму избежать ненужных вопросов. На обратном пути я все думал о нашем разговоре про Змеиный Орден и убийц чудовищ. Нужно будет подумать, как узнать об этом вопросе побольше. В школу мы приехали поздно, почти в полночь. Это было нарушением правил, так что встречи с дежурным избежать не удалось. Они записали нас в специальный журнал для нарушителей, а это означало, что завтра будет обязательное наказание от нашего мастера Громова. Меня еще ни разу не наказывали, но, судя по недовольному лицу Нарышкина, хорошего мало. Князя отпустили первым, и он пошел на свой этаж. А вот когда пришла моя очередь уходить, за мной увязались двое дежурных. Четвертый курс, судя по цифрам на пиджаках, кленовый класс. Мы их лесниками называли, потому что у них эмблема — зеленый кленовый лист. Что им от меня нужно, интересно знать. Когда до моей комнаты оставалась половина пути, я услышал, что шаги за моей спиной ускорились и повернулся. «Чего надо? Ох!» В этот момент кто-то из них ударил меня в живот кулаком. «Ах ты, гад, из-под тишка!» У меня на секунду вышибло дух и стало трудно дышать. Новых ударов не последовало. «Что, Темников, не так ты и крут, как про тебя говорят?» — прошипел один из них у меня над головой. «Ты что думаешь, тебе можно приходить во сколько хочешь? Звездой себя возомнил? Правила для всех писаны, щенок малолетний. Это будет тебе уроком, понял?» Вместо ответа я плюнул на пол и глубоко вдохнул. «Вроде ничего, дышать можно». Я посмотрел на спины удаляющихся от меня бугаев и сжал зубы. «Щенок, значит?» «Ну-ну». Высшая школа магии Китеж. Кабинет директора школы. Давненько у Орлова так плохо не начиналось утро на работе. Иван Федорович второй раз уже перечитывал докладную, которую написал ему мастер кленовых классов, и никак не мог понять, как так вышло. Странная штука какая-то получалась. Если верить этой бумаге, то вроде два ученика четвертого курса, которые были на ночном дежурстве, одновременно спятили. Начали бегать по территории школы, спасаться от каких-то мифических демонов, которых никто кроме них не видел. Что произошло и почему это могло случиться — загадка. Судя по заключению из медицинского блока, в крови учеников никаких посторонних веществ не выявлено. Ни алкоголя, ни наркотиков, ни психотропных препаратов. Парням давали успокоительное, и они засыпали, но каждый раз не более чем на час. Затем они открывали глаза, и все начиналось снова. Учеников начинало трясти от страха, они покрывались потом и просили, чтобы их спрятали куда-нибудь подальше. Можно даже в подвал. Главное, чтобы демоны до них не добрались. В дверь постучали. «Что там?» — хмуро спросил директор школы. В кабинет заглянула его секретарь Андреева. «Иван Федорович, вам там Борисов просится на прием. Говорит, это насчет ночного происшествия». «Пусть войдет». Вошел мастер-смотритель с листком бумаги в руках. «Говори, Егор Никитич, что сказать хочешь?» «Ваше сиятельство, я вот решил провести небольшое расследование и на всякий случай проверил журнал нарушителей, который вчера вели эти бедолаги». «Ну и что нашел?» Мастер-смотритель подошел к столу и протянул Орлову лист бумаги. «Я ксерокопии сделал, получается так, что вчера последними в школу приехали Нарышкин с Темником. Причем дело около полуночи было. Прямое нарушение режима, как вы понимаете. Наши пострадавшие с этими двумя последними разговаривали. Я вот тут подумал...»